Зачем? Они же никому не мешают. Настоящие мракобесие. Нам остается встать на колени и радостно стучать лбами о землю. Зря ты так, люди радуются возможности увидеть представителей высокоразвитой цивилизации. Ты вправду надеешься на дружеский разговор? Почему нет? В противном случае они давно бы разнесли в пыль твой флот. Не такие мы уж и беззубые, можем и сдачи дать, и пару планет захватить. Осталось только узнать координаты этих самых планет. Да запросто. Отследим траекторию входа на нашу территорию и отправим корабль дальней разведки. Размечтался. Так они его и пропустят, скептически ответил президент. У меня служат высококлассные профессионалы, а не эти плоскозадые дуры. Хуфу-Хуалы кивнул на голограмму с дворцовой площади. Флаг в руки, нам нужна реальная информация о свалившемся на нашу голову самом сильном и демократичном государстве. Наконец-то понял. По правде говоря, у меня все готово, осталось только дождаться визитеров. Ответить Арат Шибилл не успел. С площади послышался радостный вой, картина на голограмме заставила встать и президента, и начальника адмиралтейства, и прочих чиновников. Передача велась с орбиты, где из яркого серебристого свечения выплывал корабль циклопических размеров. Яркое сияние неожиданно схлопнулось, и межзвездный гигант предстал в своей чудовищной красе. У него серебряно-бериллиевая броня. Почему-то шепотом произнес Хуфу-Хуала. «Как ты определил?» Также шепотом спросил Арат Шибилл. «Наша броня желтовато-серая, а здесь фиолетово-золотистая. А в чем принципиальная разница? В толщине мы наносим миллиметровый слой, а она не более микрона. Не понимаю. Сегмент броневого покрытия испаряется от плазменного или лучевого удара, отражая тем самым поражающую энергию. Сколько защитных слоев на наших кораблях? 15. Это максимум, больше нельзя, начинается деформация обшивки. А у них сотни слоев. Этот корабль невозможно уничтожить даже ударным оружием. Сначала попади, он же не будет стоять на месте. Что скажешь про его оружие? Видишь огромный флагкул. С одного выстрела планета превращается в необитаемую пустыню. Все так плохо. Дай мне связь с орбитальной станцией. Срочно. Неожиданно закричал начальник адмиралтейства. Ты хочешь его расстрелять? Осторожно спросил президент. Я похож на психа. Да этот монстр в 2 минуты разнесет всю систему. Хорошо, хорошо. Я неудачно пошутил. Через несколько секунд на линии послышался голос. На связи командир орбитальной боевой станции вице-адмирал Бузуф. Я вас слушаю, господин президент. Привет, Бузуф. Дружески заговорил Хуфу-Хуала. Ты снимаешь параметры этого пришельца? Нет, господин адмирал, мы его не видим. Используй оптические приборы. Меня интересуют странные башенки с пучком трубок диаметром более 100 миллиметров. Мы вообще ничего не видим. Он невидим с твоей стороны. Еще как видим. Этот гад испускает непонятное излучение. У меня первая смена вахты натурально ослепла. Я сейчас же пришлю врачей. Не надо. Корабельные медики обещают восстановление зрения часов через 20. Хорошо, я тебя понял. Что показывает инструментальное наблюдение? Пустоту. Перед нами ничего нет. Попробуй кратковременно включить аппаратуру управления стрельбой. Уже пытался, через мгновение наши клестроны превратились в золу. Не может быть. Пораженно ахнул начальник адмиралтейства. Чем же они шарахнули? Корабельные инженеры в панике, вокруг нас возрастает электромагнитное поле. Как быстро. Встревожился Хуфу-Хуала. Если этот гигант провисит еще сутки, то на станции придется выключить энергоустановку. Сидите тихо, как мыши. С этими словами начальник адмиралтейства выключил связь. Я не понял суть проблемы с энергией, смущенно сообщил президент. Ядерный синтез удерживается электромагнитным полем. Изменение вектора приведет к взрыву. Арат Шибилл не успел осмыслить разъяснение. В кабинет в панике ворвался административный советник. Они в зале приемов. Они телепортировались прямо в центр зала приемов. Кто-то болезненно охнул и схватился за сердце, другие пораженно встали, Лица некоторых сановников перекосило как от зубной боли. И еще. Советник сделал несколько глубоких вдохов. Его сопровождают дауры. Все при параде. Грудь в орденах, как рыба в чешуе. В малом кабинете повисла мертвая тишина. Это было уже чересчур. Телепортация гигантского корабля с невиданными возможностями. Затем дауры. Мы. Это. Передай. Нам надо время. Проблеял президент. Он так и сказал. Кто он и что сказал? Решительно спросил начальник адмиралтейства. Ну там. Советник махнул рукой в сторону двери. Один человек и четыре даура. Продолжай. Что мямлишь, как двоечник перед учителем? Ну, после телепортации, человек сказал, что у него есть 2,5 часа, после чего он должен быть на встрече с президентом свободной галактики. Все повернулись к пресс-атташе. Вообще-то телевидение передавало о предстоящей встрече. Но кто бы мог подумать о подобном? Всем встать! Рявкнул Хуфуфхуала. Оправиться и построиться на выход. Громкий приказ послужил прекрасным тонизирующим средством. Одни действительно подскочили, другие начали упрекать адмирала в казарменном солдафонстве. Но цель была достигнута, люди вышли из оцепенения. Для принятия надлежащего внешнего вида потребовалось еще несколько минут. Причем оправляли не одежду, а толпились перед зеркалом в попытках придать своей физиономии вальяжный вид. Наконец угомонились и двинулись в зал приемов, где их величественные маски моментально смыло, как макияж под горячим душем. Дауры. 4 генерала с безмятежным выражением на лице смотрели на входящих гипнотическим взглядом. Начальник адмиралтейства вспомнил атлас форменной одежды и шепнул президенту. 2 из президентской гвардии, 1 спецназ разведки, последние из особой ордена славы дивизии 4-го флота Хананеев. У них взгляды прирожденных убийц. Хватаясь за рукав адмирала, пискнул президент. Чему удивляться? Для этого дауры и созданы. Вы бы видели, как они ехидно смотрели на солдат президентского полка. Шепнул советник. Хуфуфхуала перевел взгляд на караул у двери и похолодел. Форма. Да-да. Форма дворцовой охраны полностью копировала форму президентской гвардии Галактического Альянса. «Не дразните их!» — побелевшими губами прошептал начальник адмиралтейства. «Эти 4 способны голыми руками разорвать весь наш полк. Они же генералы. Дебил! Что ты знаешь о даурах? Чем больше убил, тем больше звездочек на погонах!» Громкий шепот адмирала выбил из президента и его окружения последние капли мужества. Со стороны могло показаться, что к центру зала движется робкая группа сутулых теней. Попытки приободриться перед десятком телекамер и пристальными взглядами журналистов больше напоминали ужимки провинциальных мимов. И вот встреча, официальное знакомство и представление своих спутников. После небольшой заминки президент зачитал заранее заготовленную речь на тему «Как я рад». В ответном слове Ирилиуин выразил надежду, что сенаторы в ближайшее время смогут подтвердить свои полномочия и представительство планет приобретет более конкретный характер. Если президент и его окружение так и не уловили смысла сказанных слов, то журналисты оживились и начали шептаться со своими микрокоммутаторами. Далее руководитель делегации пришельцев протянул послание от президента Галактического Альянса. Если говорить о протоколе, то это письмо совершенно не обязательно читать сразу и прилюдно. Но кто знает протокол, если цивилизация никогда не сталкивалась с международными отношениями? Арат Шибил взял бумагу и передал ее административному советнику, а тот без промедления громко зачитал содержание. Ахнули все. С той лишь разницей, что одни восторженно, другие с негодованием. Красиво составленное послание прямо-таки лучилось отеческой доброжелательностью, только вот по содержанию это был настоящий ультиматум. Единой галактике предписывалось немедленно вывести свой флот с территории Маджур и в течение месяца собрать в местах постоянного базирования для доукомплектования кораблей отрядами дауров, согласно нормам Галактического Альянса, орбитальным боевым станциям на аналогичную подготовку давался срок в 1 неделю. Далее отводился двухмесячный период на подготовку выборов в Сенат или подтверждение полномочий действующих сенаторов. «На каком основании вы предлагаете нам капитулировать?» — гневно крикнул начальник адмиралтейства. «Я не понимаю вашего вопроса», — спокойно ответил Ри. «О какой капитуляции вы говорите? А что, по-вашему, содержится в этой писюльке? Мне вас арестовать. Правда колет глаза. Хананье входит в Галактический Альянс. Это раз. По Конституции вооруженные силы подчиняются Адмиралтейству. Это два. Каждая планета должна регулярно выбирать или подтверждать полномочия своего сенатора. Это три. Да плевать я хотел на ваше Адмиралтейство вместе с Сенатом. Должен ли я понимать ваши слова как признание о намерении взбунтоваться?» Слегка набычившись, спросил Ри. «Понимаете, как вам будет угодно. Флот подчинялся и будет подчиняться только мне. Вы сделали свой выбор. Господин Нарад Шибилл, если вы не сможете укротить гордыню, то президент направит вам на помощь отряды дауров». Последние слова оказались мощным клином, разбившим единую галактику на два лагеря. Во-первых, осознанный страх перед даурами, высококвалифицированными и бессмертными воинами. Во-вторых, явные преимущества жизни в Галактическом Альянсе, которые немедленно отразятся на собственном кармане. Сергей никогда не вдавался в тонкости финансово-экономического устройства Альянса. Его знания ограничивались политической организацией, где каждая планета фактически являлась автономной единицей без собственных вооруженных сил. Военные дела, наука и производство являлись прерогативой столичной планеты под непосредственным руководством со стороны Адмиралтейства. Сенат занимался вопросами освоения новых миров и выделением субсидий по просьбам правительства. Изучить основы финансового устройства Альянса довелось случайно. Каждый раз, находясь в президентском дворце, Сергей не упускал возможности выделить часок для верховой прогулки. Лаветта давно стала фанаткой верховой езды, а через ее подруг мода распространилась сначала на столицу, а затем на другие миры. Даже дауры президентской гвардии вынужденно освоили этот вид спорта, ибо служба обязывала сопровождать лидера государства, его жену и детей. В тот день они несколько увлеклись джигитовкой, затем устроили конкур-эппик, после чего довольные и усталые повернули назад. Как-то случайно вспомнился конезавод под Тамбовом, затем мысли перетекли на Индию и полученных в качестве свадебного подарка лошадей. Тут совсем не кстати встал вопрос о стремительном развитии земной цивилизации. Почему? Что послужило причиной? Это его вина или был толчок извне? Сначала Сергей заказал себе новый пояс с расширенными возможностями компьютера. Затем перенес туда всю научно-техническую информацию развития Земли и попытался выстроить параллели прогресса с известной ему историей. Ничего не получилось. И не только по причине незнания точных дат появления электричества, телефона и автомобиля. Как раз большинство определяющих факторов он привнес сам, они появились по меркам истории практически одновременно, плюс его собственное послание потомкам изначально направляло научно-техническую мысль. Тем не менее сомнения оставались. Пришлось озадачиться историей Галактического Альянса, и вот здесь открылась совершенно неожиданная информация. Прародителями цивилизации оказались гномы. Именно они вышли в космос и организовали межзвездные путешествия. Затем последовала эра освоения новых планет, которая закончилась мутацией переселенцев. Появились не только гоблины, орки, эльфы и люди. На некоторых планетах необратимые изменения привели к вырождению в полуразумных животных или же к полному вымиранию. Последовала эра генетических исследований в попытке найти универсальную прививку. Противоядие создать не удалось, зато выявили причины мутации и появился некий стандарт, пригодный для колонизации планеты. К сожалению, подобных планет не существовало, их необходимо было изготовить. Если прочие расы на этом прекратили попытки продвигаться по галактике, то люди продолжили научные изыскания и выявили космический фон, влияющий на расовое деление среди человечества. каждой человеческой расе подходил строго определенный участок галактической спирали. Именно это знание послужило толчком к образованию галактического альянса. Расам делить-то нечего. Вместе с тем всегда хватало желающих взобраться на вершину власти и объявить свою планету исключительно независимой и неделимой. Выход нашли в придании одной планете статуса независимого третейского судьи с правом командовать флотом, руководить научными изысканиями и военно-промышленным комплексом. Так родилась столица Тысячи Солнц, которая со временем стала и финансовым центром. Роль галактического кредитора упрочила положение столицы, которая априори не нуждалась ни в каких налогах и обладала возможностью навести нужный порядок. Локальных бунтарей можно было придавить как путем финансового удушения, так и с помощью военной силы. Деньги оказались определяющим фактором, который расколол общество и в единой, и в свободной галактике, где визит Риэлиуина отличался разве что именами хозяев президентского дворца. Что ни говори, а на содержание флота требуется прорва денег, которые можно собрать только в качестве налога. В обоих государствах начался настоящий пропагандистский штурм правительства и руководства флотом. Телевидение и пресса методично бомбили восторженными репортажами о процветающем галактическом альянсе, не забывая указывать уровень зарплат и мизерные налоговые отчисления. Когда же правительство призвало к народному единству против наглых притязаний агрессора, средства массовой информации принялись ехидничать на тему адмиралов, для которых погоны и государственные льготы важнее здравого смысла. Корреспонденты обвинили военных в нежелании скрестить оружие с настоящим врагом, который алчно рыщет на границах галактики. Дошло до туманных намеков о странном исчезновении кораблей от причалов военных баз. Началась череда журналистских расследований. Перечислялись названия боевых единиц, которые пропали с мест базирования, но не зачислены в действующий флот и не прибыли на верфи или судоразделку. Пошла серия обезличенных разоблачений, где вместо конкретных имен назывались несуществующие должности. Адмиралтейство отмалчивалось, как ввиду абсурдности обвинений, так и из-за отсутствия какой-либо конкретики. У обывателей сложилось впечатление, что военным просто нечего возразить, ибо, как говорится, все повязаны одной веревочкой. Апогей насмешек и нападок совпал с первой силовой акцией Галактического Альянса. Буквально в один день все орбитальные боевые станции как единой, так и свободной галактики объявили о переходе в подчинение Адмиралтейству в столице Тысячи Солнц. Причем родное правительство узнало об этом из телевизионных новостей. Как это могло произойти? В панике вопил президент свободной галактики. Наши планеты фактически оказались в блокаде. Это полбеды, спокойно ответил начальник Адмиралтейства Риби Каллинг. В чем же, по-твоему, беда? Флот отрезан от баз, а стоящие у причалов корабли не могут присоединиться к основным силам. Журналисты говорили правду. У тебя в Адмиралтействе полно предателей. Поосторожней с обвинениями. Что? Да ты и сам с ними заодно. Президент перевел дух и продолжил. «Сейчас я установлю связь со столичной станцией и послушаю ваш разговор. Хоть одна толковая мысль в твоей голове, давай». Не успел коммуникатор послать вызов, как на линии связи появился контр-адмирал Ахус. «Я ждал вашего вызова», — заявил командир станции. «Почему ты переметнулся к врагам?» — спросил начальник адмиралтейства. «Никуда я не метался». Полтора часа назад на станцию телепортировался полк Дауров. Откуда они на вас свалились? Или ты прозевал вражеский крейсер? Пришли через стационарную станцию телепортации. Брось молоть чепуху. Телепорты давным-давно заблокированы. Блокировка распространяется только на нас. В Галактическом Альянсе подобных проблем нет? Погоди. Ты сейчас под прицелом Дауров? Нет. Полковник Синьхау сейчас у себя на палубе десантников, дежурный взвод в караульном помещении. Вы без охраны. Ты сможешь принять десантный корабль? Нет, станция нам не подчиняется. Да такого просто не может быть. Компьютер обязан выполнять твои команды. Они подключили главный блок к сети Галактического Альянса. Обрежь кабеля. Вас никто не охраняет. Вызови электронщиков. Я их соединю со специалистами Адмиралтейства. Ничего не выйдет. Во-первых, мы под контролем компьютера. Во-вторых, рядовой состав мысленно уже дома. Как это дома? Они демобилизованы. Сейчас передают свои дела даурам. Отставить. Передай мой приказ продолжить службу. Завтра я с другими адмиралами присягну президенту Галактического Альянса. Ты. Предатель. Вы все предатели. Честные офицеры должны защищать родину. От кого защищать? На нас никто не нападает. Слепой индюк. Тебя купили за высокую зарплату и золотые погоны. Я всегда честно служил и собираюсь так поступать дальше. До свидания, господа, и не забывайте, что на орбите 4 боевые станции. Нас плотно обложили. Президент с силой ударил кулаком по столу. Все твои любимцы переметнулись к врагу. Меня интересует одна деталь, почему нас не отрезали от связи. Показывают свою силу, играются как кошка с мышкой. Здесь что-то другое, но я не могу понять что. Вместо ответа президент включил телевизор и начал смотреть репортаж. Миниатюрная телеведущая чуть ли не с восторженным визгом бегала по палубам и приставала к гарнизону с глупыми вопросами. Рядовой состав делился радостной новостью о скорой демобилизации, офицеры торжественно заявляли о предстоящей присяге Галактическому Альянсу. Все были одинаково взволнованы и беспрерывно напоминали о предках Марутов, которые стояли у истоков зарождения Галактического Альянса. Наконец дошли до дауров, которые вежливо улыбались и кланялись. Телеведущая доставала их пустыми вопросами, пока до нее не дошел ментальный посыл. Женщина ойкнула и уронила микрофон, а опытный режиссер немедленно включил рекламный ролик. Какое-то время президент с начальником Адмиралтейства таращились на картофельное пюре, кукурузное масло, помидоры и консервированную фасоль. Неожиданно реклама прервалась, и диктор с радостным выражением лица сообщил о присоединении к Галактическому Альянсу второй флотилии под командованием вице-адмирала Линса Скиви. «Еще один перебежчик!» — воскликнул президент и покосился на Риби Каллинга. Однако тот вяло махнул рукой и произнес: «Ложь! Мы друзья с первого курса высшего училища астронавигации, до сегодняшнего дня дружим семьями. Ты знаешь, после неприятной истории с эхом галактики я больше верю нашим журналюгам, чем своим советникам». Капитан второго ранга Владимир Темляков выполнял первое в своей жизни по-настоящему боевое задание. Большой корабль глубокого прорыва и десанта стремительный должен был перехватить эскадру Марутов, телепортировать ремонтную биомассу для установления связи с компьютером и десантировать отряды дауров. На первый взгляд, не очень сложная задача, если не принять во внимание отведенное на маневр время. Требовалось телепортироваться буквально на траверс флагмана и пройти контркурсом вдоль строя противника на удалении не далее 300 километров. Ему давалась только одна попытка, огневой контакт приравнивался к провалу задания. На все отводилось 23,5 минуты, что требовало от экипажа идеальной слаженности и отличных навыков. Вице-адмирал Линс Скиви наслаждался ничего не деланием, в адмиралтействе наступило непривычное спокойствие. Обычно в течение дня он получал от 15 до 20 сообщений или циркуляров. Присылались от рутинных, типа: «Всем кораблям предписывается в 10-дневный срок проверить разъемы ШТЦ-28716 и ВК-21. ФС до смешных. Немедленно сообщить диаметр соединительного штуцера сжатого воздуха в рабочих скафандрах. Полная ерунда, начиная с того, что первые экземпляры флотской документации хранятся в Адмиралтействе, и кончая тем, что для определения типа корабельной чайной ложки чиновнику достаточно посмотреть в свой компьютер». Писанина утомляла своей ненужностью и необходимостью отправить ответ строго в установленные сроки. «Попробуй отмахнись. Мелкий клерк в звании лейтенанта тут же пришлет напоминание типа: прошу объяснить причину задержки с ответом на мой АТХ-2364, МРД-81. Ваша неисполнительность ставит под угрозу боеспособность флота. Неукоснительное выполнение приказов Адмиралтейства является главной обязанностью каждого офицера. Вал никому не нужных вопросов порождал поток высосанных из пальца ответов. Сейчас вице-адмирал сидел в ходовой рубке, удобно устроившись в командирском кресле. Скоро наступит пора ежегодных аттестаций, и совсем не лишне самому посмотреть на навыки вахтенных офицеров. Неожиданно вдоль левого борта распустило гигантские крылья яркое свечение. «Господин адмирал, мы вошли в район свечения серебристых облаков», — восторженно воскликнул вахтенный офицер. «Великолепное зрелище! Вам повезло, я впервые вижу эту красоту. Ученые бьются тысячелетия над тайной серебристых облаков. Что ни говори, а галактика хранит множество неподвластных человеческому сознанию тайн. Господин адмирал, смотрите, вдоль эскадры разворачивается корпускулярное свечение». Вахта с детским восторгом любовалась красочным зрелищем неведомых физических явлений галактики. Сияние иногда пропускало сквозь себя голубые или алые волны. Порой от основного поля отрывались небольшие кусочки и сказочными брызгами таяли в космической пустоте. Раздавшийся за спиной незнакомый голос заставил вздрогнуть, а внешний вид говорившего сжал сердце ледяным ужасом смерти. «Господин адмирал, майор Цзинь Янг с батальоном десанта прибыли для дальнейшего прохождения службы». Затянувшуюся паузу прервал следующий доклад. «Господин адмирал, инженер-капитан Люй Гуджан с инженерной ротой прибыли для дальнейшего прохождения службы». Вице-адмирал Ленскиви стоял в полной прострации, наконец с трудом стряхнул оцепенение и взял протянутые конверты с предписанием. «Все как обычно, если не считать подписи незнакомого начальства и странных слов. Корабль укомплектовывается согласно штатному расписанию Адмиралтейства Галактического Альянса». Сообщение корабельного компьютера оказалось последним нокаутирующим ударом. «Господин адмирал, получен приказ прекратить патрулирование и следовать на верфь Альгур, координаты в 71Г4. «Зачем?» — падая в кресло, спросил Ленскиви. «Корабли эскадры должны пройти переоборудование с установкой системы телепортации. Компьютер соединен с линией связи». Наконец дошло до адмирала. «Почему?» «Состояние оборудования приведено в соответствие с требованиями Адмиралтейства Галактического Альянса». Вице-адмирал Ленскиви недолго раздумывал, события говорили сами за себя, как говорится, плетью обуха не перешибить. «Компьютер, есть ли возможность вывести сюда голограммы срубок кораблей эскадры с обратной трансляцией нашей рубки?» Голограммы развернулись вместо ответа, и везде бледные лица командиров и спокойные дауры в ожидании приказов. Вице-адмирал мысленно усмехнулся, он не обманывался по поводу последствий. «Откажись сейчас кто-либо выполнить приказ начальника Адмиралтейства Лауламелиса». Вместе с тем принимаемое решение не шло вразрез с его убеждениями. В конце концов, Галактический Альянс – это то, к чему стремились Маруты и Хананьи все последние тысячелетия. Война велась только политико-административной верхушкой за право сидеть первым у бездонной кормушки. «Господа командиры, прибывшие пополнение поставить на все виды довольствия. Эскадра прекращает патрулирование и уходит на верфь Альгур, где кораблям установят системы телепортации. Астронавигаторам взять у главного штурмана путевые точки маршрута. Мы вернемся для войны со своими товарищами», — тихо спросил командир корабля передового дозора. «Разве Галактический Альянс с нами воевал?» «Зачитываю циркуляр адмирала Лауламелиса. На время ремонта или отдыха каждый член экипажа имеет право вызвать семью к месту своего пребывания. Связанные с этим расходы, включая проживание в гостинице и питание, берет на себя Адмиралтейство. Обращаю внимание бывших граждан сводной галактики и независимой галактики, семьи военных перемещаются через стационарные станции телепортации, работа которых уже восстановлена на всех планетах. Начальник Адмиралтейства, адмирал флота Лауламелис». Глава 12. Галактический Альянс. Торжества по случаю полноценного воссоздания Галактического Альянса продолжались уже более месяца. Столица буквально выплескивала свой восторг на улицы, парки и площади, где непрерывной чередой проходили концерты популярных артистов и музыкантов. Фейерверки расцвечивали небо букетами фантастических цветов на фоне гигантских голограмм. Не успели закончиться официальные приемы у президента, правительства и сената, как тут же последовал новый виток поздравлений. Теперь уже каждая планета считала своим долгом отметиться в столице, где чествовали собственных героев, славили адмиралов, генералов и командиров кораблей, находили поводы для торжественных речей в адрес простых офицеров, лишь бы они были земляками. Люди радовались наступившему миру, спокойной и размеренной жизни, где нет места тревогам и не надо опасаться за собственное благополучие. Сергей смотрел на фонтан в задумчивости. Бассейн был выложен алой плиткой, отчего вода в тени кипарисов казалась кроваво-красной. В центре, омываемая серебристыми струями, стояла злобная фигура в треуголке. Явно выраженный чужеземец был по колено в воде и опирался на огромный меч. Композицию дополняла старинная пушка и жалостливая троица напротив, что, стоя на коленях, просила у завоевателя пощады. «Это памятник тебе», — прервал затянувшееся молчание Ири. «Знал бы о последствиях, никогда бы не согласился брать этот город», — буркнул Сергей. «Так это вы», — указывая на памятник, — воскликнул Нелидов. «Я много раз слышал историю освобождения Мелиля, но никогда ее не связывал с вами. Надо читать путеводители», — заметил Голицын. «Центральная площадь носит имя графа Алексеева. Так ты знал?» «Нет. Так же, как и ты, слышал только историю без конкретной привязки к личности. Господа», — притворно жалостливо обратился Ири, — «просветите невежественного провинциала». «Это к Веселову», — ответил Нелидов, — «он у нас любитель и знаток истории». «Олег Александрович, пожалуйста», — продолжил дурачиться Ири, — «может, лучше обратиться к первоисточнику, герою былых времен». Вице-президент лукаво посмотрел на Сергея. «Расскажите версию потомков, а я подправлю», — ответил тот. «Этим городом правил злой деспот», — начал Нелидов, а граф Алексеев проезжал мимо. Жители, прослышав про отвагу и доблесть графа, упросили оного убить жестокого злодея. «Пора идти во дворец», — глянув на часы, — сказал Сергей. «Мне продолжать?» — спросил Нелидов. «Почему нет? Мне тоже интересно узнать современную версию». Так вот, граф с одной пушкой подошел к городским воротам, откуда на него хлынула лавина янычар. Нелидов театральным жестом указал на городские ворота и сохранившиеся фрагменты городских стен, после чего продолжил. Граф Алексеев выстрелил из пушки, затем схватил меч и начал рубить врагов. Побил так много, что оказался по колено в крови. «Жуть!» — воскликнул Ири. «Сколько же тысяч ты положил?» «Не помню, в городе было меньше 1000 воинов. По официальной истории, Мелиль взят графом Алексеевым с отрядом в 50 человек», — заметил Веселов, — «а гарнизон насчитывал более 1000 человек». «А я верю», — тряхнул седой шевелюрой Ири. «Он у нас на пикок, считай, в одиночку взял город». «Брось, Ири, со мной же были стражники». «Ну да, запамятовал. Человек 10, они даже с соседнего холма не спустились». Нелидов с Голицыным переглянулись, а Веселов спросил: «Сергей Николаевич, считается, вы брали город для установления дружеских отношений с эмиром Марракеш. Это правда?» «Нет. Кроме того, вы получили с жителей выкуп в 2 миллиона драхм». «2 миллиона золотом», — вздохнул Сергей. «Маленькие монетки, размером с 10-копеечные. Только с арабской циферкой 100. Здесь был богатый город. Деньги заплатил эмир». «С этого момента прошу поподробней», — потребовал Веселов. «А то среди авторов исторических трактатов нет ни одного свидетеля описанных событий». «Ничего особенного. Предложили за хорошие деньги вывести местный гарем. Мы взяли город и привезли заказчику жены наложниц местного владыки». «А за что эмир дал вам 2 миллиона?» «Плата за пленного шейха и за сам город. По закону Мелиль принадлежал мне, вот эмир его и выкупил для своего сына». За разговором подошли к воротам дворца, где дауры-гвардейцы взяли на караул. Сад и аллея изменились до неузнаваемости, и только маленькая площадка с бассейном оставались прежними. Золотые рыбки в панике метнулись к противоположному краю. «Что это с ними?» – удивленно воскликнул Нелидов. «Обычно они попрошайничают у туристов хлеб». «Память предков», – усмехнулся Сергей. «Меня увидели. Да бросьте шутить». «Точно, точно. Когда-то я любил здесь купаться, после чего несчастных рыбок приходилось собирать с каменных плит и бросать обратно в воду». «Да ну вас!» – засмеялся Веселов. «Господа, однако, время, пора навстречу», – заметил Голицын. «Казалось, время не коснулось внутреннего убранства дворца, если не принимать во внимание проведенного электричества. Те же ковры, мебели, выложенные мозаикой суры из Корана. Хотя, как же может быть иначе, здесь музей эмира Азид Шрифа, благодаря которому Марокко стало одной из крупнейших держав Земли. Сын эмира Марракеш покорил дикие племена Австралии, его армия и флот с юга угрожали Европе. Алжиро-марокканский тандем грозно поглядывал на северных соседей, в то же время служил противовесом для персидской и египетской экспансии. В голубом зале дворца собрались самые известные люди Галактического альянса, адмиралы некогда противоборствующих флотов, сенаторы, финансисты и промышленники. Настало время выяснить главную тайну галактики и найти дорогу к загадочному центральному компьютеру. Нельзя сказать, что Сергей не пытался добраться до главного мозга галактики. При каждом удобном случае он расспрашивал сведущих людей. Одно время начал прорабатывать вариант поиска центрального архива, полагая возможным совместное нахождение хранилища всей явной и тайной информации с основным процессором управления государством. Увы, не сработало, электронных архивов оказалось более десятка, в два раза больше хранилищ древних документов и важных предметов. Разбросанные в укромных уголках галактики и охраняемые автоматизированными системами, они жили своей жизнью сбора буквально всей информации, но и только. Осмотрев прилегающие планеты и астероиды, Сергей принялся искать поблизости от огромных боевых станций, где находились драгметаллы Галактического Альянса. Он вспомнил известную историю о казне Ивана Грозного, которая хранилась в Белозерске, а секретные документы и договоры в Кирилло-Белозерском монастыре. Снова мимо. Последней идеей была попытка добраться до тайного электронного правителя через центры рекреации. Древние отличались безграничным доверием к даурам и могли поручить им охрану секретного центра. Если это так, то ключик к заветному месту мог находиться в перечне адресов телепортации. Увы, результатом поисков в этом направлении оказались шахты и предприятия на планетах с непригодной для человека атмосферой. И в этом случае Сергей в скафандре высшей защиты осмотрел все закоулки. Бесполезно. Ни малейшего намека на искомый объект. Ниточка появилась в обычном разговоре. Во время торжеств по случаю воссоздания Галактического Альянса в президентском дворце ежедневно устраивались приемы. Чествовались конкретные герои или одна из эскадр флота, или кто-то из политической элиты. В тот вечер собрались старшие офицеры космодесанта со своими женами. Со стороны президента присутствовали только земляне да начальник адмиралтейства с министром обороны. Так что в даурах видели привычных китайцев без какого-либо намека на их искусственное происхождение. Торжественная церемония награждения перешла в ужин с тостами и здравицами, а дружелюбная атмосфера очень быстро сняла неизбежную скованность гостей. Для незнающего человека общая картина могла бы показаться сборищем сумасшедших. За праздничным столом не слышно никаких разговоров, в то же время то тут, то там раздавался смех, а порой и рукоплескания. В один из моментов Олег Александрович Веселов предложил общий тост. «Я предлагаю выпить за последних правителей древних, которые сложили свои головы ради сегодняшнего торжества. Они не погибли», – неожиданно возразил Юбримший. «В любом случае мы должны выпить здравицу в их честь». Нашелся вице-президент. Русская часть гостей знала о поисках центрального компьютера и замечание прославленного спецназовца всех насторожило. Вечер прошел как и положено. Ужин, затем для одних танцы, для других дружеские беседы с воспоминаниями о былом и проектами на будущее. Как только вышли из-за стола, Сергея сразу окружили соратники. Сейчас очень удобный случай для ненавязчивого опроса. Слегка подвыпивший Нелидов начал крутить пуговицу на своем парадном мундире. «Все расслаблены мажорной обстановкой», — добавил Веселов. «На завтра никто и не вспомнит о наших вопросах». «Нет, господа», — решительно возразил Сергей. «Зачем портить сегодняшний праздник? Никто и не заметит», — усмехнулся Голицын. «Мы просто поговорим о том, о сём. Еще раз нет, а вам, Владимир Яковлевич, послезавтра передать всем командирам полков космодесанта и особых частей Даура следующее распоряжение. Предыдущее правительство предприняло все имеемые у них возможности для сохранения нашего государства. Их самоотверженная работа заслуживает увековечивания в памяти граждан Галактического Альянса. Однако до сегодняшнего дня не установлены места захоронения президента, председателя Сената и премьер-министра. Обращаюсь ко всем даурам с просьбой сообщить любые известные сведения о последних днях жизни президента Кирса Уржума, премьер-министра Вичуга Юрковиц и председателя Сената Иделя Вохма. Подпись и дата. Ваше обращение направлено только к даурам. Разумеется, что люди могут вспомнить о событиях давностью более чем 7000 лет. Сергей смотрел на жену, которая танцевала с радостно подпрыгивающим коленькой. Президент Галактического Альянса в очередной раз корил себя за недальновидность. Нет, он совсем не годится для политики и президентское кресло не для него. Столько времени находиться бок о бок с даурами, опираться на их знание событий былых времен и упустить простую деталь. Они были непосредственными участниками всех действий того периода. Несмотря на волнительное ожидание, Сергей как-то позабыл о дне объявления своего распоряжения. Поэтому в первый момент не понял ментальный вопрос своего секретаря. «Господин президент, на какое время назначить встречу с прибывшими свидетелями?»